Только одно меня останавливает. Приказ нужен. Конечно, если побью духов, ничего не скажут, даже поблагодарят. Но те сильно в стороне от трассы, и чтобы их встретить засветло, нужно выйти навстречу. А это уже другое дело. Любое изменение маршрута, и я должен известить начальство. На данный момент ротного. Не думаю, что тот откажет, это наша работа, но где находится подразделение и что делает, тот должен знать. Да и задницу мою он прикрывает, подставлять его нельзя. Колонна наша встала, и пока бойцы отбегали в сторону, я дал добро оправиться и сообщил им, мин нет, могут свободно ходить, а сам вызвал ротного. Радист, у которого на одной стороне вздутие от бинтов, держа наушник на свободном ухе, быстро установил связь и протянул мне гарнитуру. Ротный внимательно выслушал доклад, не по прошлому бою, там я уже рапорты написал, устно буду докладывать попозже. То, что самый крупный караван с похищенным грузом именно мой взвод перехватил, тот в курсе, подробности при личной встрече узнает. В общем, эта банда, да еще такая хорошо оснащенная, его сильно заинтересовала. Причем, оказывается, та уже успела поработать, удары наносила не только по правительственным войскам Афганистана, но и по нашим колоннам. Та, что была полностью уничтожена, оказывается на их счету. На меня тут же вышел штаб нашего разведбата и поставил задачу – уничтожить банду. У нашей разведки были свои люди в бандах, или кто с ними сотрудничал. Доложили, кто там поработал. Описание сходилось. Так хорошо вооруженное и все единообразное было только у одной банды, опознать несложно. К слову, командир действительно бывший офицер, майор пехоты. С ротным мы общались спокойно, без кодовых фраз. Тот намекнул, что это нежелательно, но я отмахнулся, сказав, что если духи нас и слушают, это даже хорошо, будет добрая охота. А нас слушали. Радист при бывшем майоре вскоре уловил наш разговор, почти в самом начале, тот остановил отряд и внимательно нас слушал, видать, русский хорошо знал, переводчика рядом не имел. Уверен, и учился тот в нашем военном училище. Реакция последовала незамедлительно. Этот отряд стал отходить. Как я понял, тот решил подобрать место для нашей встречи, чтобы иметь преимущество, например, непроходимые места, чтобы лишить нас поддержки бронетехники. Да мог бы и там, где находился, встретиться, мы бы туда на технике не добрались. Те по горным тропкам пока еще шли. К трассе бы те ночью вышли. Видимо, эту местность тот не посчитал пригодной, поэтому и отходили. Да кто ж ему даст? Опа! Он не отходил. Он вообще уводил свой отряд. Встречать тот нас не собирался. Раз засада сорвалась, их обнаружили, тот просто уводил своих людей. Значит, берег. Это его, конечно, красит, но мне-то что делать? Я думал, тут кто кого передумает и перехитрит, а тот тупо уходил. Не бежал, просто уходил. Снова остановив колонну, я приказал собраться у своей машины всем сержантам и вот что сообщил. Значит так, парни, мной обнаружена крупная банда, почти в сотню голов. Комбат лично отдал приказ перехватить и уничтожить. Те наши переговоры с ротным слышали и сейчас уходят. В общем, стороной обходим их, обойдя вон ту вершину, и встретим банду с другой стороны. Должны успеть до заката. Проход там есть, я его знаю. Правда, там еще две мелкие банды на нашем пути. Сходу уничтожаем их и идем дальше. Теперь по самой банде. В основном там бывшие афганские военные. Командует так вообще бывший майор. Как воевать, те знают. Меня это не беспокоит. Переиграю и уничтожим. То, что я скажу, останется между нами. Помните, за своих нужно всегда мстить. На счету этой банды наша колонна уничтожена 11 дней назад на перевале Саланг. На одном месте дважды, как видите, они не действуют. Те спустились на дорогу и добили всех. Поэтому не приказываю, прошу, выживших среди духов не должно быть. С этой минуты сохраняем радиомолчание. А теперь по машинам. Нужно успеть прибыть к месту засады и встретить их. Командиры разбежались, на ходу обмениваясь мнениями, но авторитет мой был высок. Если сказал, что побьем сотню духов, значит, так и будет. Так что вскоре покинули трассу, тут вполне укатанная дорога к какому-то кишлаку вела, но мы его стороной обошли. Дрон, к слову, снизился и просветил строение и землю вокруг. Пленных наших я не обнаружил. Небольшие склады с оружием и небольшой запас итальянских мин. На обратной дороге навестим, надо будет к рукам прибрать. На объезд горы мы потратили 1,5 часа, и это еще быстро. Тут местность вполне проходима для техники. Правда, покрутиться изрядно пришлось, но двигались вперед уверенно. Иногда видели старые окопы, сгоревшую технику, тут бои серьезные шли в прошлом году и в конце зимы этого года. Афганцы тут друг с другом рубились, но духи были отброшены. Сейчас тут вроде как нейтральная земля. Первую мелкую банду я накрыл лично из АГС, парни потом, когда мы мимо проезжали, провели зачистку. Оружие уничтожили, положили в ряд под гусеницы БМП, ничего интересного там не было, старье убитое. Со второй бандой, то тут работали башенным вооружением БМП, дальность за 3 километра. Нормально отработали, но далеко, проводить контроль я не отправлял, дальше двинули, задержавшись всего на пару минут. И вот прибыли к месту. Броню загнал на холм, там кустарник их укрывал, а ущелье, по которому текла речка, и где по берегу вскоре должны пройти духи, как на ладони. Я же со своими бойцами укрылся в скалах, что в стороне, орудиями БМП и Бетра мы не мешаем, не перекрываем траекторию стрельбы и сами сможем вести огонь. Бойцы рассыпались, занимали позиции, мы уже накинули бронежилеты и каски, и все стихло, ждем. А до заката еще 2 часа. Духи появились уже через час. Сначала дозор из 6 маджахедов, настороженный, то, что на них идет охота, те в курсе. Вот только явно не ждали на 100 крана. И тут. По их мнению, они от нас оторвались, а вот встретиться с десантниками, которых сюда могли перебросить воздухом для их перехвата, вполне опасались. Дозорные ничего не обнаружили. Маскировка оказалась на высоте. Еще бы. Я дважды пробегал, глядел со стороны, видно что или нет. Экипажи убирали проблемные места в маскировке. Потом и сам основной состав банды вышел. Потные, сипло дыша, те загруженные сверх меры. Это все те должны были выпустить по нашим из засады. Но не бросая груз, топали по берегу речки, там песок. Идти удобнее, чем по мелким камням, где легко подвернуть ногу. Когда появился хвост и группа прикрытия, вдруг заорали несколько маджахедов, все же засекли засаду, кто-то из парней, выглядывая, дал себя обнаружить, я засек кто, но было поздно. «Огонь!» — скомандовал я в микрофон, и последовал мощный сокрушающий залп, особенно АГС здорово ударили, настоящее опустошение нанесли. По сути, моему взводу осталось только подчищать результат работы бронемашин, добить очаги сопротивления. Уже через 10 минут я приказал прекратить огонь и наблюдать. Вскоре посыпались доклады, где видно шевеление. После этого приказал открыть огонь по выявленным целям. После этого шевеления не обнаружили, и вперед двинули 4 тройки групп зачистки, остальные в прикрытии. Выживших не было, у нас потерь нет, даже раненых. Из целого и приличного оружия отобрали себе образцы, грузили в машины, остальное уничтожили. Вечер, но двигаться ночью по каньонам не хотелось бы. И так в паре мест с трудом протискивались, а скалы скрежетали бортами. Я немного преувеличил, но действительно тесно было. Экипажи проявляли чудеса ловкости и опыта, проводя машины через такие участки. Поэтому мы поднялись выше по течению, тут отличное место для отдыха было, поставили технику в ряд в тени скалы, раненых достали и уложили на плащ палатки. Парни, раздеваясь, упрели, купались в заводе, глубина там не больше, чем по пояс. 3 дозорных со скал наблюдали за окрестностями. Один из дозорных — тот самый солдат, что нас выдал. Вот уж кто будет сдавать мне лично все нормативы по маскировке и инструкции по организации засад. Даурову я поставил на вид, тот его подтянет. А как — это их проблемы. На 2 кострах вскипали армейские котелки, горячее поедим, мы же не ужинали, 3 назначенных на кухню, а точнее на готовку, работали там. Воду санинструктор уже очистил таблетками. Парни напились, для готовки очистили, нормально. Экипажи не отвлекались. Те сначала с обслуживанием своей техники закончили, только потом купаться. К слову, ими заинтересовались как десантники, так и мотострелки. Видели, как сегодня утром мой медик чистил воду, подходили и уточняли. Узнавали, что это наше спецсредство, отходили. Думаю, будут заказывать через своих тыловиков. Вещь-то нужная, особенно в этой местности. А средство новое, выпуска апреля этого года. Судя по информации на коробке, едва месяц как с конвейера. А вот с ротным связаться я не смог. Горы глушили сигнал. Вообще тут одна горная гряда с тем местом, где караван с зенитными комплексами перехватили. Можно подняться выше, там сигнал будет, но я поленился. Завтра свяжусь. Уже засыпая, отметил, что только что вскрыли последний схрон с зенитными комплексами. Все, по количеству сошлось, считай, груз вернули. Та рота десантников так и шла по схронам, вскрывая их. Потом с егерями встретились, что навстречу шли, и вот совместно только что закончили. Задание выполнено. А теперь спать. Ночью меня разбудят, добычу с платформы снимать. Несмотря на довольно беспокойную ночь, трижды платформа прилетала, я выспался неплохо. Как я уже говорил, мне вполне хватало 3 часов. Даже успел поработать, делая пси-силой 2-го технического дроида-универсала. Завтра ночью закончу, если ничто не помешает. Причем я сам покидал свой лагерь на часок, слетал на платформе и забрал Су-76, мне интересно, она под восстановление. Потом 2-я брошенная единица была прибрана, остальные слишком повреждены, да и есть у меня такие образцы. А та единица бронетехники заинтересовала меня тем, что это была настоящая немецкая «Пантера», выпуск апреля 45-го года. Маркировку нашел. Состояние среднее, восстановлю сам. Что по добыче, то драгоценные необработанные камни, слитки вольфрама, те караваны в Пакистан шли, золота немного, хотя, говорят, тут в труднодоступных местах оно есть, и немало, просто разрабатывать сложно, ручным трудом делают. Также разные украшения, ковры. В общем, набралось добычи. Целые коллекции холодного оружия. Даже изукрашенные настоящие произведения искусства, седла с уздечками. Видимо, кому-то в подарок везли, делали настоящие мастера. Еще отметил, что количество караванов как-то сокращаться начало. Видимо, пошли слухи, что кто-то грабит самые богатые и с ценными грузами, несмотря на мощную охрану. Причем думали, что это кто-то из своих крысятничает. В следующую ночь дроиды еще поработают, по старым заявкам, и я отправлю их в другие горы, километров на 200 в сторону. Там тоже изрядно троп с маршрутами в Пакистан и обратно. После завтрака воду для чая вскипятили, заварка моя, мы устроились на броне и покатили к выезду. По пути еще одну мелкую банду уничтожили. Та мародерила над телами той банды, что мы ранее оприходовали орудиями БМП. Но не осматривали. Далеко. Да и этих не осмотрели. Обстреляли с дистанции и дальше пошли. Когда связь появилась связаться с ротным, тот отругал, что не на связи был, видимо, успел много плохого надумать, что с нами было, и, подтвердив, что ждет, мы возвращаемся в Баграм, так и двинули к трассе. Едва вышли к ней, штаб батальона вышел на нас, приказали дождаться автоколонны, что уже вышло из Джалалабада в Баграм. Так что встали на обочине, я дал отдых парням до прибытия колонны. Ее около часа ждать. Стоит отметить, что при возвращении кишлак мы посетили. Я помнил про склад мин и оружия. Сказал Даурову, что агентурные сведения имею, и отправил того на прочесывание аула. Зная, что искать, те все схроны уничтожили. Трогать жителей не стали, сожгли на окраине оружие, а мины прихватили, убрали в боевой отсек одной из БМП, как раз вошли. А теперь сидим на обочине и ждем. Те, кто успел, занял места у гусениц в тени машин. Подняв очки на лоб, сбив кепи на затылок, такие крутые очки не только у меня, еще у 3 были, половина разведчиков очков вообще не имела, часть владели, но похуже качеством. Встав, отряхивая форменные штаны, я подошел к рядовому Усланбекову, он узбек, мехвод на БМП, и сказал: «Рустам, У тебя сегодня день рождения. 20 лет не каждый день наступает. Держи от меня подарок». Достав из кармана камуфляжных брюк коробочку с очками, точно такими же, как у меня, трофей от контрабандистов, и отдал их ему. Тот один из тех, кто очков не имел. «Вечером отметим». Тот, конечно, удивился, но, порадовавшись, стал яростно благодарить. Бойцы наблюдали за этим, также поздравляя именинника. «А что? Я личные дела всех бойцов у особистов читал, знаю, кто когда родился. Например, через 6 дней еще у одного наступит день рождения, этому уже 19 будет. Остальные ближе к концу лета родились. Вскоре и колонна появилась, я связался со старшим, опознались, и, включившись в охрану, так и двинули дальше. Добрались благополучно. К обеду не успели, 1 час дня, но нам оставили. Так что сначала обслуживание техники, оружия, сдача ротному старшине трофеев в виде мин, оружия, раций и другого, что с духов сняли, потом заказанная мной банька и, наконец, обед. Его 2 раза подогревали. Ох, и сытная гороховая похлебка нас дожидалась. Перловка. Причем эта перловка, что готовит наш повар, мне вполне нравилась. Та с котлетой была. Дали время себя в порядок привести, форму я в стирку сдал. К слову, пока нас не было, постельное белье поменяли у меня в палатке, у бойцов тоже. Те в одной взводной полуземлянке жили, кровати 2-уровневые. В общем, мы с ротным двинули в город, в штаб батальона, где задержался почти на 2 часа. Рапорт издавал, докладывал. Выжали, особенно контрразведка, много бумаги исписали, но отпустили. К слову, под видом агентурных сведений, я несколько тайных баз духов сдал, что со спутников засек. Схронов с оружием, в горах и троп, можно засаду устроить. С этими сведениями, пока они свежие, начали работать. Причем требовали оформить своих агентов как положено. Я же отказывался, говоря, что знаю их только я и выдавать не собираюсь. Те пожали плечами. Теперь средства на оплату информации мне не получить. А как их выдать, если официально за мной агентов не числится? Подумав, попросил время на обдумывание. Дали 2 сутки. Наградные я оформил, уже сдал. По возвращению основное время до вечера писал накладные, получал со складов топливо, боеприпасы. Узнал, как там раненые. Все 3 находились в санроте, что за танкистами числилось. Наш разведбат за ней записан, как оказалось. Пока лежат, рядовому с ушибом груди сделали снимок, просто ушиб, даже трещин нет. С осколочным ранением полежит, да и радист задержится. Однако и в госпиталь отправлять не стали, тут отлежаться. Фрукты им занес и варенье, к чаю. А вечером отметили день рождения. Я выдал повару несколько вкусняшек, которых тут не найти, так что стол был богатый. Водки не дал, но бутыль 5-литрового красного терпкого вина выдал, разрешив употребление. Сам я только вначале присутствовал, дань уважения, после чего ушел, не мешая отдыхать. У нас во взводе 3 мусульманина было, они от вина отказались, остальные в охотку употребили, отлично день закончился. А ночью работал, под утро все же закончил дроида. После той эпопеи с переносными зенитными комплексами прошло 11 дней. Особо ничего яркого не было. Всего 2 раза колонны сопровождали, 2 раза до Душанбе через Саланг. И 2 раза с капитаном Иволгиным. Его заявки были, да и колонны крупные топливные собирались. Такие отправлять опасались, зажмут, расстреляв часть машин, создав пробку, и будут уничтожать остальные. И ничего не сделаешь. А со мной, как ни странно, такие колонны отправляли легко. Я выпросил только полковой миномет с расчетом, и ни одного обстрела обеих колонн не было. И хотя миномет использовал 2 раза, но зачистку не приводил, моя задача — охрана колонны, а не по горам бегать. Отбил желание нападать на нас, и ладно. По службе все. Разве что по наградным. Мне по совокупности за те 2 дня к 3-му боевику представили, но и моих бойцов не обидели. 12 красных звезд, остальные медалями обошлись, отваги и за боевые заслуги. Дело-то громкое было, до командующего армии дошло. Решили быстро с наградными. Вчера как раз на плацу штаба батальона торжественное прошло награждение. Я надеялся, дадут звание, уберут приставку «младший», но нет, видимо, не сообразили. Правда, и ротный, видя, что со мной можно наград и внимание командования поиметь, стал с нами ездить. С первой колонной, со второй его притормозили, вернув в расположение. Его задача взводами командовать, выдавая задания и следя за выполнением, а не кататься в Душанбе. Совместно наша рота при мне ни разу не работала. Попси работал ночами. То тут тоже есть интересные результаты. 5 дней я делал скоростной пассажирский глайдер. Спереди место пилота, сзади широкий диван, где можно поспать. Конечно, на орбиту на нем не поднимешься, все же глайдер, а не флайер. У некоторых моделей флайеров такая опция имеется. А так, предельная высота 10 км, предельная скорость 2500 км в час, комфортный и отличный аппарат. Следующей же ночью я его опробовал, слетав в Алма-Ату. Я свои гормоны не давил, уже ой как хотелось. Весь женский персонал в городе занят, да и не так и много у нас женщин из Союза, и если есть что мне нравится, то почему и нет, если от Баграма лететь к ним не меньше получаса. Вот и посещал. Причем всех троих своих девчат. Каждую ночь. На каждую свой день. Так что сбил проблемы с сексом, сейчас вполне довольный и радостный. Девчата, конечно, в недоумении были. Почему ночью? Точнее, через час, как стемнеет, появлялся. Часа хватало к нам на милование, и я возвращался к себе, где оставлял на тот момент подразделение. Были вопросы, почему от меня часто порохом пахнет, соляркой и другими запахами, незнакомых трав. А ведь мылся, и одежда чистая, гражданская. Я ее надевал, только посещая девчат. Видимо, запах в кожу въелся. Душ-то я тоже посещал перед отлетом к любовницам. Главная проблема снята, и я доволен. Теперь каждую ночь буду посещать. За одну ночь троих сложно, я сразу перечислил, в какие дни меня ждать, а в какие нет, внеся в еженедельник на рабочем столе нейросети, чтобы самому не запутаться. Мои отлучки бойцами были замечены. Догадок особо не строили, откуда я такой красивый, благоухающий женскими духами прихожу. И так понятно. Вот тут отмечу, духи я дарил. Раз посещаю, но мелкие подарки для меня мелкие, хоть и часто делаю. И джинсы дарил, сами решат, куда их деть. И женскую одежду заграничную с красивым бельем, и электронику. Цветные телевизоры и магнитофоны. Это еще пока учился в училище. Но и сейчас не отходил от этой традиции. Поэтому меня так активно и привечали. Тем более у двух дети малолетние есть. У одной из разведенных, ее Гузаль зовут, детей нет, потому ее муж и бросил, считал бракованной. До нашей встречи жила в медицинской общаге, жить-то негде. А по профессии медсестра. Муж настоял на получении профессии. К родителям в горный аул эта восточная красавица не хотела. Денег дал, мне не жалко, я себе еще нарисую. Вот и купила отличный благоустроенный дом с абрикосовым садом. На окраине столицы. Пока одна проблема. Та красавица Гузаль, что дом купила, ребенка у меня попросила, чтобы сделал ей. А эту функцию у нейросети я отключил. Пока думаю. Наверное, сделаю, мне несложно. Ей это нужно, да и бывшему мужу хочет отомстить. Вон, есть ребенок, сам неполноценный. Они в одной больнице работают, тот рентгенаппаратом заведует. Коварные все же женщины. Я как раз у Анны был, и тут сержант на меня вышел. Дрон, что висел над нашей базой, мы вчера очередную колонну привели, дал сигнал, что меня ищут. Заглянули в палатку, пусто. Срочно поднятый Дауров честно сказал, что их командир обычно в это время по бабам ходит. Сейчас по рации вызывали, я всегда при себе ношу небольшую радиостанцию Р-157. У меня и всех сержантов такие же. Более современными наш взвод не снабжают. Да и батальон тоже. Я взял трофеями у контрабандистов с десяток коробок с новейшими японскими радиостанциями со сканерами. Вот прикидываю, как бы их во взводе в штат ввести. Надо будет с ротным поговорить. Потому, оторвавшись от любовницы, шепнул ей: «Помолчи, меня командование вызывает. достал незаметно из хранилища рацию, а сделав вид, что с пола поднял, где одежда лежала, связь обеспечили спутники, прямыми лучами, и я, надев гарнитуру, ответил на вызов. «Это Чибис. На связи, прием». «Чибис, когда будешь в расположении? Прием». Послышался в динамике голос ротного. И его подняли. «Через полчаса. Прием». «Срочно прибыть в штаб батальона. Прием». «Добро. Скоро буду». Мы пару минут потратили на жаркие поцелуи, и, оставив ее прибираться, отбежал по улице к месту, где темно было, тут фонарь разбили, достал глайдер и вскоре был в полете. «Тут 20 минут лететь, скоро на месте буду». Глайдер покрыт специальной защитой, радары местные его не берут, да и система маскировки стояла, армейская. Мои дроиды активно работали, дорогостоящего добра платформа доставила мне изрядно. Хорошо поработали по приграничным тропам. Немало электроники, других товаров, вооружение разное, даже ПЗРК было. Жаль, но 2 единицы с запасом ракет я упустил. Их уже получила группа, что работает по советской авиации. С помощью крупнокалиберных пулеметов работала. Теперь ПЗРК получили, британские, на пробу им выдали. В общем, неплохо. К слову, я последние 2 дня также работал пси-силой. На любовниц я тратил от силы 2 часа, тут и дорога входит. И вот опустошенный, морально и физически отдыхал, таким образом создавал новые творения. После глайдера я пока ничего не делал, а имею в виду, что занимался ремонтом и восстановлением, покраской с нанесением тактических знаков на бывшую технику афганской армии. То есть ее в полный порядок приводил, дроид красил и помогал мне. К слову, один БТР-70 модернизовал, выкинул движки, поставил электромоторы, реактор в бронированной капсуле и установил гравитаторы. Тот теперь и летать мог, как платформа, а выглядел обычно. Испытания успел провести, однако пока это все, что я успел. Занимался только наземной техникой, успел закончить, но до авиации руки не дошли, кроме 2 Ми-35. Ими этой ночью хотел заняться. Но, видимо, что-то случилось, и меня затребовали. Чую, отдыха не будет. Так как сержант давно сидел на связи нашего разведбата и штаба дивизии, слушая даже шифрованные передачи, то я просто задал ему запрос и прослушал звонок из штаба дивизии командиру батальона, подняли его из постели. Стоит отметить, что звонок был больше частным образом, а не по службе. Звонил начальник тыла нашей дивизии. А такие звонки не игнорируют. Если проще, то тот просил помощи у моего комбата. Дело было вот в чем. У начальника тыла была своя военно-полевая жена. Та пропала, не вернулась из города. Он, конечно, всех поднял, все, что можно, но отследили ее путь с подружкой только до рынка, после чего их никто не видел. Обеих девчат. А вечером подбросили начальнику тыла ее кепи, с инициалами с внутренней стороны, и предложением обменять девушку на то, что нужно духом. Начальник тыла не уточнял, что с него требовали. Это не первый случай. Уже было одно похищение, закончившееся благополучно. Примерно месяц назад там с разрешения штаба армии обменяли грузовик автоматов Калашникова на девушку, вернув ее. Комбат сказал, что постарается решить вопрос. Сержант, что их слушал одним из потоков, не связал эту беседу со мной, поэтому не предупредил, а комбат вышел на ротного и велел меня вызвать. Вот так и пришлось раньше вылетать. Сам сержант уже присмотрел запись со спутника, где их похитили, не на рынке, но рядом, куда повезли и где прячут, так что задание плевое. Вертолет ждал, пообщаюсь с комбатом и вылетаю в Кабул. А я подлетел к расположению роты, убрал глайдер и побежал к своей базе. Опознался у бойца часового, сообщив пароль. Тот хоть из моего взвода, но требования устава чтил, так что спустился в окоп и побежал к палатке ротного. 25 минут, посмотрев на часы, сказал тот. «Идем, машина снаружи ждет». Мы сели в машину и покатили в город. Вскоре, встав у поста, нас проверяли. «От бабы чую, духами сильно шибает», — сказал ротный с нотками зависти. «И еще спрячь такое довольное выражение лица, и главное, засос на шее». «Хорошо», — поправляя ворот, сказал я и добавил. «Вы в курсе, что штаб нашей дивизии из Кабула переводят к нам, в Баграм?» «Вот это не порадовал. Замучают с проверками, особенно нашу роту. Каждый сверчок, у кого звезд больше, будет к нам заглядывать и строить разведчиков. Было у нас уже такое. Я там взводным бегал, в начале войны. Надо с комбатом посоветоваться». «Уверен, что он в курсе?» «Возможно». «Еще важная информация от моей агентуры. Британцы через Пакистан свои ПЗРК передают маджахедам. С десяток комплексов уже на территории Афганистана». «Это плохо. Доложишь комбату, как прибудем». Доехав до штаба, мы покинули УАЗик, тот местный, штабной, у ротного своего не было, если нужно, брал из гаража штаба батальона. А так у ротного Беттер, обычно на нем катался. К слову, и у нашего взвода была машина, Шишига. Мы просто ею не пользовались, нужды не было. Она в ведении родного старшины. Дежурный лично сопроводил нас в кабинет комбата и поспешил обратно на пост. Штаб не спал, какие-то дела велись, но по сравнению с тем, что днем было, все же сонное царство. «Прибыли?» — поднял голову комбат. «Не торопились?» «Товарищ майор, у младшего лейтенанта Такташа есть срочная информация по британским ПЗРК», — сказал ротный. Тот сразу напрягся и, повернувшись ко мне, сказал: «Докладывайте». «Разрешите?» Подходя к карте, расстеленной на столе, спросил я, и, получив молчаливый кивок, взял из пенала остро заточенный карандаш, стал показывать на карте нужные координаты. Британцы продали маджахедам через подставных лиц 12 пусковых ПЗРК Blow Pipe и примерно около сотни ракет. Тремя караванами все эти системы были направлены на территорию Афганистана 4 дня назад. Заказали их довольно известные полевые командиры. 3 дня назад два каравана, что шли по этим тропкам, где было 6 пусковых и 4 соответственно, оказались перехвачены нашей спецурой и уничтожены. Кто работал, маджахеды не знают, но уничтожение караванов ими зафиксировано. Выживших там не было. Однако третий караван, что шел вот тут, достиг места назначения, груз получен и на грузовике торговца доставили уже сюда. И вчера были переданы обе пусковых и 20 ракет группе полевого командира, что как раз и занимался обстрелом наших вертолетов в горах. Они имеют 8 ДШК, и за 2 года на их счету 4 сбитых вертолета. 2 наших и 2 афганской армии. Вчера вечером с инструктором, что на ходу обучает их применению установок, они покинули базу. Не терпится им использовать ПЗРК. Достоверно известно, что выбрали они вот эту высоту. Тут рядом иногда пролетают наши транспортные самолеты, что идут на посадку аэродрома Баграма. Маршрут их проходит вот тут. Это вся информация, что мне известно. Разведка почему-то молчит. Хорошо, лейтенант, я сообщу, кому нужно, и в ведение, кого такие специальные операции. А теперь слушай приказ. Тот действительно поставил задачу отправиться в Кабул. Борт уже ждет. И найти пропавших девчат. Обеих. Нормально так. Вскоре я уже сидел в салоне Ми-2, и мы полетели в Кабул. Командир батальона к тому моменту через секретную шифрованную связь уже поднял всех на ноги, связавшись с отделом спецоперации штаба нашей 40-й армии. Еще бы, такая информация. Насчет двух перехваченных караванов я не лгал, это мои дроиды перехватили. Третий я упустил, но решил не гонять платформу, пусть и советские войска поработают. Вот и слил комбату все, что нужно. На блюдечке все преподнес. Взять банду будет не проблема. Они в том районе не работали никогда. Думаю, пуски зенитных ракет стали бы неприятным сюрпризом, особенно если бы ракеты достигли цели. Пока летели, я просмотрел информационные выписки, что присылал мне сержант, те копились в архиве. Значит так. Тот узнал, кого арестовали, и скоро осудят по делу о нападении на колонну с ПЗРК «Стрела-2М». Завсклад все сделал, признался уже. Причина – жажда наживы, платили американскими долларами. 5000 маджахедам стоила информация по той колонне. За неделю до того, как ее отправили, потому и успели подготовиться. Еще 6 дней висит информационная сноска по тому, кто отправил гражданских медиков в руки духов. А как еще информацию получить? Спрашивать не хочу, привлекая внимание. Времени уже достаточно прошло. Вот сержант и мониторил разные каналы, и мелькнула все же информация. Обсуждали, как наказали одного врача, он был старшим в группе советских врачей-добровольцев, что прибыли сюда лечить афганцев. Тот не то что медик, скорее по административному направлению работал. Подзабыв, чему учили в университете. Он и отправил в кишлак эту группу. В общем, наказали так, отправили обратно в Союз. Уже месяц как. Я тут же отвлекся и велел сержанту направить дрона, что работал по списку, на ликвидацию этого врача. Тот вроде в Москву вернулся. Дрон почти закончил со списком, троих найти осталось, справочные не помогают, вот и найдет его. Я слово себе дал, что его убью. В принципе, мне на врача наплевать, он делал свое дело, да не учел опасности работы в отрыве. Все же всего месяц, как прибыл из Союза, став главврачом Кабульской больницы. Но все же работал по своему направлению от и до. Просто слово надо держать, тем более, если сам себе дал. Сержант подтвердил приказ, данные этого типа у него были, а мы прилетели. На аэродроме уже ждала машина, причем черная «Волга», та, что ГАЗ-24, а не привычный уже УАЗ. Меня доставили в штаб дивизии и сопроводили в кабинет начальника тыла, главного интенданта. Сопровождал меня лейтенант, что представился как Юра. Сам я в камуфляжном костюме «Березка», разгрузка сверху, ремень автомата на плече. Полковник быстро ввел в курс дела, просительно уточняя, смогу ли я что сделать. «Искать не надо, товарищ полковник, я уже выяснил, где их держат. Один знакомый из местных мне должен, я его караван с контрабандой пропустил, там ничего опасного не было, магнитофоны, джинсы, вот тот и нашел нужную информацию. Можно карту города?» Полковник выдал, и я показал, где их взяли, каким маршрутом везли и где сейчас держат. В городе, а не вывезли в другое место. Стоит уточнить, что это дом действующего офицера афганской армии. Ничего плохого про офицера не скажу, тут его братец родной действовал. Все это и сообщил. На этом все, дальше тот и сам справится. Спецназ МВД в городе был, их готовили к таким операциям. Так что тот связался, быстро договорился о помощи, и меня отпустили. Больше я не нужен. Но хоть спасибо сказали. Я вернулся на аэродром, на той же машине, и мы сразу полетели назад. Летчик меня одного ждал. А спецназ взял тот дом уже через час. Работали тихо, сняли часовых и, аккуратно вскрыв двери, проникли внутрь. Стрельба была, но короткая. Девчата живы, и это хорошо, наблюдал со спутника, как их выводили и сажали в машину. Судя по тому, как там суетился полковник, вокруг одной из девчин. Та действительно ему ой как не безразлична. А я ее опознал. Шифровальщица-сержант, что мне на глаза в штабе попалась, когда я в дивизию за назначением прибыл. Вернувшись, направился в расположение роты пешком, а летчик, сдав машину технику, в свое общежитие. Нормальный парень. Порулить мне дал, показывая, как управлять этой древней, то есть винтокрылой машиной. Легко освоил, удивив его. Вскоре, приняв душ, я уже спал. Только перед сном отметил, что армейская спецура, которую подняли по моей информации, была быстро перекинута вертолетами, взяла тот отряд душманов, почти весь уничтожили, всего трое пленных, среди них инструктор, и, главное, вполне целые британские ПЗРК. Как раз две и было. С утра я занимался по распорядку, и последующие два дня базу мы не покидали, хотя взвод был готов. Было две попытки подать на нас заявку, но их отклонили и передали другим подразделениям. Насчет переданной информации меня отблагодарили интересно, наградили орденом Красной Звезды. Посчитали, что такая информация вполне стоила награды. Точнее, представили к награде, позже будут выдавать. Мое посещение Кабула было неофициальным, та информация нигде не числится, что я помог с освобождением девчат. Полковник молчал и правильно делал. Со мной контрразведка пообщаться пыталась насчет того канала, через который мне такую важную информацию по ПЗРК слили. Видимо, потому и не давали новые задания. Пообщаться хотят. Два дня мне уже жития не давали. В общем, достали. Капитально так. Им был нужен мой канал и точка. Сержант помог, дал данные торговца-контрабандиста, что помогал с доставкой ПЗРК. Его я и слил на третий день, когда меня в кабинете штаба батальона продолжали крутить. При этом решил, что хватит подобную информацию выдавать, иначе с меня не слезут. Вообще службы и боевой работы не будет. При этом сержант сольет информацию маджахедам, что торговец – агент русских, и это он все три каравана сдал, а ту его. Ох, как искали такого предателя среди своих. Уже четырех нашли и казнили, но это все не то. Под видом поисков предателя с кровниками разбирались. Те сами его кончат, вот и оборвется ниточка. А кому сообщить и как, сержант знал, не подкопаешься, что торговца специально слили. Я топал от штаба в расположение роты, когда сержант сообщил, что есть прекрасная возможность выдать нужную информацию. В горах погибал отряд духов, их там рота десантников зажала. Вот-вот порешат. Командир убит, а он как раз тоже занимался поисками предателя. Сержант, смоделировав его голос, сообщая паническими нотками в голосе, что окружен русскими и погибает во славу Аллаха. И сообщил, что смог добыть информацию, кто продал маршруты трех караванов, успел сообщить данные торговца, и связь прервалась. Хорошо получилось, я доволен. Поверили, сержант фиксировал движение некоторых банд и начавшийся резкий радиообмен. Вскрывая его и слушая, местные языки знал. Часто переводчиком у меня работал. Я принял душ, переоделся, передав форму в стирку, уже попахивало, и с еще влажными волосами зашел в палатку во взвод. У них время отдыха после обеда. Весь взвод лежал и слушал голос певицы из кассетника. Этот Sony я подарил именно взводу, чтобы не скучали. Они сами искали кассеты с музыкой, на привалах, в походах, подключив к бортовой сети бронемашины, слушали песни, не так скучно, и одну кассету подарил им я. Большая часть еще не звучала, группа Любе, пошедшая на ура Буланова, сейчас была ее песня «Колыбельная». Тихая печальная песня звучала по помещению, у многих бойцов на глазах были слезы. На кассете была одна песня, ставшая для бойцов чуть ли не родной, «Батальонная разведка». Причем песня была им незнакома, хотя я просмотрел информацию в своей памяти, написана была в 1975-м. Парни распевали ее везде. Кто умел играть на гитаре, наигрывали, исполнение становилось все лучше и лучше, хотя на кассете звучало здорово. Замполит батальона уж больно заинтересовался ею, когда наших комсомольцев проверял. Комсоргом был мой зам, сделал копию, и теперь решалось, не исполнить ли ее, сделав маршевой. Осмотрев помещение, бойцы не вскакивали, когда командир прошел в палатку, я давно отменил это, и, кивнув своему заму, вышел из полуземлянки. Вскоре и тот появился, поправляя форму. «Есть дело», — сказал я тому, и мы прошли в мою полуземлянку. Стоит отметить, что кинопроектор я не доставал, хотя один сделал, в хранилище лежит. Я эти хранилища стабильно каждые две недели делаю. Сейчас 8, скоро 9 открою. История с первым кинопроектором закончилась 1.5 месяца назад. Пронюхали о нем в штабе дивизии и решили забрать. Забрали. Так, когда покинули город, в составе колонны направились в Кабул, проектор и полыхнул. Да так, что и машина сгорела. Там была пассажирская буханка и спалют управления. Люди едва выскочить успели. Без ожогов обошлось. Если бы я не в училище был, точно претензии бы мне высказали. А так потихоньку все это замяли и забыли. Машину сгоревшую списали, как потерянную при обстреле. Поэтому, если еще один такой проектор достану, да еще с фильмами, которые пока на экраны не вышли, то точно за заметку возьмут. Так-то можно иностранные крутить, даже 90-х годов. Там поди знай, какого они года. Но пока думаю. Парней порадовать, конечно, хочется, но чую, проблем будет не меньше. Втихую кинопоказы тоже не дашь. Все равно растреплют товарищам из других взводов. И разойдется все. Думаю пока. Вот что, сержант, осенью наш взвод покидает 9 дембелей, включая тебя. Конечно, хочется привезти родным подарки из чужой страны, таможня лютует, особенно если покупки не из военторга. У меня есть возможность провести грузы в обход таможни, Небольшие, но есть. Так что можете свободно закупаться в афганских магазинах, где подешевле. Перед отъездом отдаете мне, а после пересечения границы получите на той стороне. Вопрос я решу. Там уже никого не будет интересовать, легально ввезено или нет. Это пока все. Думай над моим предложением. Почему вы нам это предлагаете? Вы мои бойцы. Хочу оставить о себе добрую память, помочь перед расставанием. Мне несложно, а вам приятно. К слову, в армии я до конца войны. Так-то служба мне неинтересна, да и, честно говоря, не нравится. Воевать – да, обыгрывая духов на их поле, но не служить. Поэтому сразу уйду в запас. Сам я казанский, но жить уеду в Ялту. Думаю, найти будет нетрудно. Если кто захочет встретиться, вспомнить былое, жду гостей. Я это всем парням буду говорить, что при мне демобилизуются. Ты тоже помни. Знаю, что ты самура. Захочешь отдохнуть, я буду рад. Спасибо, товарищ лейтенант. Иди уже. Я до вечера делами занимался, взводом. Вечером была по плану учебная тревога. Отыграли неплохо. Снятие часовых, использование бесшумного оружия отлично отработали. Завтра на стрельбище. Причем стоит отметить, что дела шли. Кинутая информация дошла до кого нужно. Того торговца взяли прямо на улице Кабула. У него там два магазинчика. Товар доставил. Взяли маджахеды, нагло, просто пригласили сесть в легковой автомобиль, наш «Москвич 2140 SL», сел и увезли. Вечером, как стемнело, к входу в здание политуправления нашей дивизии подкинули коробку. Видимо, к ближайшему зданию, где мелькало много офицеров. Те саперов вызвали, такие сюрпризами с бомбами уже были, а в коробке голова того торговца. Кому надо, а это контрразведка, что уже искала торговца, поняли намек. Главное, от меня, наконец, отстали. Это еще не все. Полковник нашел, как отблагодарить меня. Об этом сержант сообщил, что слушал его контакты. Тот позвонил по разным отделам и поинтересовался делами молодого лейтенанта. Так много на нем. Награды получил, и все еще младший лейтенант. В общем, пробил вторые звездочки мне. Приказ подписан, скоро известят, с вручением красной звезды. Комбат уже в курсе, и почему наверняка намекнет, что это спасибо от полковника. Еще кое-что. Дрон нашел того врача. Сделал дело. По списку всего одна цель осталась. Знаете, как я их нашел? Просто сел на кабель милиции и послал ориентировку на поиск информации по таким-то данным, дав адрес телеграфа несуществующего райотдела милиции. Туда и пришла вскоре информация с адресами. Точнее, я перехватил его. Визуально определил, что это те, кто нужен, и боевой дроид сработал. Третий в Крыму живет, дрон не успел до него добраться. Но врача сработал, и сейчас летел к Крыму. Уже Керчь пролетел. По нему пока все. Боевые дроиды, что на платформе летали, стабильно доставляли мне разную добычу. По караванам те перестали работать, а то как-то душманы напряглись, меньше их водить начали. Теперь по старым данным вскрывали схроны и другие нычки, их опустошали, потому добыча и не убывала. Часто стрелять приходилось, эта добыча охранялась. Следующие три дня без изменений, сидели на базе, шла учеба по распорядку. Хотя нами хотели усилить мотострелковый батальон, что против банды действовал. Причем работал тот в удержании духов, а в горах бегали десантники и спецура. Ну и разведка разная, включая нашу, мотострелковую. Однако приказ отменили. Я знал почему. Собирался большой конвой, завтра поведем его к границе. Я также посещал Алма-Ату каждую ночь, работал с пси-силой в оставшееся время, делал вторую платформу, а то одной маловато, добычи хватало, вывозить не успевал за ночь. Были и мотоциклы, и разные эксклюзивные авто. Роскошь афганские командиры любили, как сороки на все яркое кидались. Впрочем, я не сильно от них отличался. Ну а что? И у меня слабости есть. За эти три дня почти закончил с платформой, немного осталось. Еще лейтенантом стал. Вчера пригласили в штаб батальона и торжественно наградили орденом Красной Звезды, запретив говорить, за что его дали, и повысили в звании. Документы сменил, звездочки обмыл. Как и думал, комбат при встрече намекнул, кто продавил такое решение. Однако я также знал, что тот и сам хотел, но вот не успел. Стоит отметить, что мой дрон, что занимался ликвидациями, закончил работать. Однако все же еще одна цель у него была. Думаю, последняя, а то вон уже сколько нащелкал. Тот вчера вечером убил Андропова. Не просто так, а из-за моей личной неприязни к нему. Была такая андроповская чистка торговли, и я понес от этого непосредственные потери. В первой жизни одна из работниц торговли в Москве носила под сердцем моего ребенка. Я узнал об этом как раз за день до того, как меня взяли менты. Ее приняли, допрашивали так, что та потеряла ребенка. А я больше детей иметь не мог. Пошел по этапу и отморозил себе. Так что у меня к Андропову личные счеты. Ну да, нашел виноватого. Сейчас могу отомстить, так почему и нет? Себя я пока не искал, но как дрон освободился, то полетел из Москвы на север. Там одна колония, мне тутошнему там еще 3 года сидеть. Барыга сдал, и при обыске нашли часть награбленного. Вот и пошел по этапу. А сейчас, когда все вопросы и проблемы решены, можно и полюбопытничать. Сержант отслеживает этот момент. Я спутник на те земли уже перегнал, зона на месте. Что еще сказать? Никакого намека на присутствие техники Содружества все еще не обнаружил. И да, сегодня 20 июня. Убийство Андропова наделало шума. Сейчас в Москве какая-то непонятная возня. Похоже, идет передел власти. Сержант подтвердил и попросил перегнать туда дополнительный спутник, один из тех, что над Афганистаном висят. Я дал добро. К слову, спутники мои на батареях, а заряжаются время от времени от солнца, разворачивая солнечные панели. Одной зарядки на 3 месяца хватает.